Андрей прочитал личное и конфиденциальное послание дважды, потом опустил руку с письмом и огляделся. Опять все смотрели на него, бледные, решительные и напряженные. Только Изя сиял, как начищенный самовар, и тайком от окружающих отпускал в пространство воображаемые щелбаны. Младший адъютор, что бы это могло значить, черт побери, слово какое-то знакомое, адъютор, коадъютор, что-то из истории или из «Трех мушкетеров», младший адъютор Раймонд Свирик тоже смотрел на него, смотрел строго, но покровительственно. А у дверей переминались с ноги на ногу и опять же смотрели на него какие-то непонятные типы с карабинами и белыми повязками на рукавах. — Так, — проговорил Андрей, складывая письмо и пряча его в конверт. Он не знал, с чего начать. Тогда начал младший адъютор. — Это ваши сотрудники, господин Воронин? — деловито осведомился он, слегка поведя рукой из стороны в сторону. — Да, — сказал Андрей. — Хм, — с сомнением произнес господин Раймонд Свирик, глядя в упор на Изю, но тут Кэнси вдруг резко спросил его, — а кто вы, собственно, такой? Господин Раймонд Свирик взглянул на него, а затем изумленно повернулся к Андрею. Андрей прокашлялся. — Господа, — проговорил он, — позвольте вам представить, господин Свирик, младший коадьютор. — Адъютор! — с негодованием поправил Свирик. — Что? — Ах да, адъютор! Не коадьютор, а просто адъютор! Сельма вдруг ни с того ни с сего прыснула и зажала себе рот ладонью. — Младший адъютор — политический представитель в нашей газете отныне. — Представитель чего? — непримиримо спросил Кэнси. Андрей полез было снова в конверт, но Цвирик еще более негодующим тоном объявил «Политический представитель управления информацией». «Ваши документы», — резко сказал Кэнси. «Что?» — закисшие глазки господина Цвирика возмущенно замигали. «Документы! Полномочия! Есть у вас что-нибудь, кроме вашей дурацкой кобуры?» «Кто это?» пронзительно вскричал господин Свирик, снова поворачиваясь к Андрею. — Кто этот человек? — Это господин Кэнси Убуката, — торопливо сказал Андрей, — заместитель главного редактора. — Кэнси, не надо никаких полномочий, он же передал мне письмо от Фрица. — Какого еще Фрица? — сказал Кэнси брезгливо. — Причем здесь какой-то Фриц? — Резких движений... — возвал Изя. — Умоляю вас, не делайте резких движений. Свирик вертел головой между Изей и Кэнси. Лицо его уже больше не лоснилось, оно медленно заливалось багровым. — Я вижу, господин Воронин, — произнес он наконец, — ваши сотрудники не очень хорошо представляют себе, что именно произошло сегодня, или наоборот. Он все возвышал голос. Представляют, но в каком-то странном извращенном свете. Я вижу здесь горелую бумагу, я вижу угрюмые лица, и я не вижу никакой готовности приступить к работе. В час, когда весь город, весь наш народ... — А это кто? — перебил его Кэнси, указывая на типов с карабинами. — Это что, новые сотрудники? — Представьте себе, да. Господин бывший заместитель главного редактора. Это новые сотрудники. Я не могу вам обещать, что они... Это мы еще посмотрим. Незнакомым скрипучим голосом произнес Кэнси и шагнул к Цвирику. На каком основании? Кэнси, сказал Андрей беспомощно. На каком основании вы здесь испаряетесь? Продолжал Кэнси, не обращая на Андрея никакого внимания. Кто вы такой? Как вы смеете так себя вести? Почему вы не предъявляете документы? Вы просто вооруженные бандиты, которые проникли сюда с целью ограбления. — Заткнись, желтожопый! — дико завопил вдруг Цвирик, хватаясь за кобуру. Андрей качнулся вперед, чтобы стать между ними, но тут его сильно толкнули в плечо, и перед Цвириком оказалась Сельма.